Очевидно, что эти его низменные желания, казалось, были основой сознания паразита. Хотя это и неудивительно, ведь, судя по мыслям моего симбионта, он сейчас невероятно страдал духовно. С одной стороны, находясь в сильном теле носителя, а с другой, не имея ни малейшей возможности его захватить, что вызвало целую бурю эмоций в его разуме, пусть и очень странных, как по мне. Ко всему прочему, эти паразитические твари явно могли работать практически с любым видом энергии. Наверное, зря я наговаривал на прану, ведь именно благодаря ей и врожденным способностям древлей, конечно, Мирит мог поглощать энергию из сердца элементаля и подобных ему артефактов, становясь постоянно сильнее. Довольно специфические способности, включающие в себя не только сильнейшую регенерацию, но и манипуляции с телами и источниками противника. Уничтожая их опосредованно, древли могли становиться сильнее, даже не затрачивая на это очки системы. Прям хаоситы какие-то. Хотя кому отнести этих паразитов, в принципе, вопрос далеко не простой. Но, конечно, я не собирался давать поглощать такой ценный трофей ради всего еще 3 единиц в характеристике «Мудрость». Вполне очевидно, что причиной тому было не только желание не давать слишком сильно развиваться Мириту, но и огромная стоимость сердца элементаля. Даже пусть фактически данный трофей и не являлся чем-то действительно уникальным, вот только и добыть его могли лишь очень могучие существа, которые, впрочем, старались лишний раз не рисковать своими жизнями. Поэтому и получалось, что сердце элементаля Диранга, или правильнее говорить, Корота, стоило немалых средств, ведь оно подходило для многих ритуалов, особенно стихиальных, как, впрочем, и для создания всяческих гомункулов и големов. Да и вообще, цена колебалась от миру к миру, но составляла примерно от 5000 до 10000 ОС. Так что трофей однозначно ценный. «Ты подобной награды точно не заслужил! Как минимум пока! Тем более, я совсем недавно скормил тебе запредельно огромное количество ОС!» Зло и с угрозой прорычал я, не используя ментальную связь, а просто сказав это вслух, ведь паразит меня таким образом все равно слышал. «Кстати, запомни, что если ты еще раз побеспокоишь меня по такому ничтожному поводу...» «То я заменю тебя другим древлем. Понял меня? И не думай, что только потому, что в тебя вложено огромное количество очков системы, моя алчность не позволит испепелить, а затем поглотить душу наглого паразита!» «Простите, господин Таталенсо, этого больше не повторится». Казалось, сжавшись внутри меня от страха, покаянно произнес Мирит по ментальной связи. Таким образом, все же закончив этот бессмысленный разговор и коснувшись своего меча, я поглотил очки системы и перевел их в свой накопитель. Правда, перед этим, снова переведя уже имеющийся опыт в артефакт хранения, чтобы случайно не поднять уровень. «Внимание! Вы получили 450 ОС». Далее, не став рисковать оставить свой след в пространстве и тем самым навлечь новых элементалей на свой форт, я просто сделал шаг и оказался на балконе главной башни, наблюдая, как мои подчиненные, словно бы уже лениво, разбивают небольшие группы тварей. Да и вообще, если даже оставшаяся группа диранговых монстров вернется через пару часов, то с ними, думаю, вполне удастся справиться. Ведь самых могучих из них я уже уничтожил. Да к тому же, энергетический резерв они тоже изрядно растратили. А восполнить им его на поверхности не удастся, а свой мне пока есть чем восстановить. Все-таки еще порядка 300 000 единиц маны в кристаллах у меня осталось. Надо понимать, что неподчиненные меня сейчас волновали. Хотя я и проверил ситуацию вокруг форта на наличие сильных тварей, ведь отсутствовал я несколько часов. Но в большей степени озабочен был, конечно, выпавший мне картой навыка Диранга, потому как меня не смог отвлечь даже яростно кричащий Мареш, который охаживал трех новобранцев хлыстом. Правда, насколько я понял, те лишь слегка шипели от боли. Ведь до крови рассечь хитиновый покров третьей ступени развития было не так уж и просто, как минимум до тех пор, пока Мареш не возьмет обитый сталью хлыст. Разумеется, в любой армии провинности солдат были обычным делом. Все же им частенько хватало... Или лучше сказать, наоборот, не хватало мозгов, чтобы не нарушать те немногочисленные правила, которые нужно было неукоснительно соблюдать в походе. Так что тут нет ничего удивительного. Лишь стоило ситуации стать хоть самую малость спокойнее, как моментально нашлись те, кому вздумалось устроить потасовку на ровном месте. По крайней мере, именно об этом сейчас разъяренно кричал Мареш. В общем, мой исполнительный полусотник занимался именно тем, чем и должен был заниматься. В то время как Себе, казалось, и не собиралась покидать поле битвы, что очень разумно с ее стороны. Так вот, ожидал, или, точнее, был готов, я все же со смирением увидеть пустышку Диранга. Причем даже смог уже самого себя заранее убедить, что это тоже прекрасный и ценный трофей. Вот только это, конечно, был обман. Можно сказать, самообман. А получить я хотел вполне конкретный навык. Хотя даже обладая им, мне было не до конца понятно, как поступить, получи я его реально. Ведь столь редкую карту навыка на самом деле стоило приберечь до того момента, когда удастся повысить его и ранговый вариант до пятой ступени. Да-да, я сейчас говорю о сильном магическом даре, который все же выпал мне из этого гиганта 29 уровня, за что я был просто невероятно благодарен системе. Карта навыка. Сильный магический дар. 1 из 5. Ранг D. Описание. Магическая сила возрастает многократно. Качество концентрируемой маны повышается. Могущество заклинаний увеличивается, что делает их эффективнее, либо позволяет затрачивать значительно меньше энергии. Частота и скорость восполнения маны увеличиваются многократно. Прибавляет к параметру мудрость 20 единиц на первом уровне, 5 за каждый последующий. Насыщение. 115 из 1000 ОС. Недолго думая, все же я пока решил придержать подобную ценную карту навыка до тех пор, пока не смогу достичь пика среднего магического дара. Ведь такую карту и ранга будет куда реальнее в будущем приобрести, чем это поистине сокровище, которое сейчас попало мне в руки. Так что это скорее инвестиция в мою будущую силу, нежели небольшое улучшение характеристик здесь и сейчас. В приподнятом расположении духа, ведь подобных подарков мне давненько не попадалось, я так и продолжил стоять на балконе верхнего этажа башни, наблюдая за неостанавливающейся битвой, ну или просто любуясь грацией Себии, которая, словно танцуя, уничтожала медлительных элементалей, не давая им даже шанса провести свою атаку. Да и, видно, почувствовала эта мелкая козявка, что я наблюдаю за ней. Вот старалась для своего господина. Как же удачно все сложилось тогда в мире Сейлоста. И, кажется, сама судьба отдала мне в руки Себию. При всех, пока прекрасно складывающихся обстоятельствах, в основном я, конечно, ожидал, что группа старших коротов все же вернется, и мне снова придется тратить тяжело восполняемую энергию тьмы. Но вот прошел час, затем второй, а в области моего восприятия никто так и не появился. Ну, кроме бесконечной и бестолково прущей мелочи. Да и то и становилось прямо на глазах все меньше и меньше. В данный момент о том безумном напоре, который я наблюдал в первые дни, уже ничего не напоминало. Но кроме гор осколков и их разбитых каменных тел. Прождав еще час, я под пологом невидимости провел разведку, облетев близлежащие территории и убедился, что ничто не угрожает моим подчиненным и форту. После чего в небольшой долине в 2 верстах начал сбор ОС. также переправляя попадавшихся мне элементалей и ранга, все более приближаясь тем самым к новому рангу моего артефакта последней воли. Следующая неделя, казалось, выдалась невероятно спокойной. Да, небольшие неприятные происшествия тоже случались. Причем пришлось даже серьезно наказать двух моих новых десятников, которые не досмотрели за своими подчиненными и позволили двум не до конца вылеченным солдатам вступить в бой. Вследствие чего оба бойца погибли, просто не сумев в нужный момент отступить. Из-за такой воистину бестолковой потери ценных ресурсов наказать своих младших офицеров я решил максимально жестоко, безжалостно поджарив их хитиновые носы, которые теперь не скоро восстановятся. Казалось, их тот вой заглушал даже стук молотов за стенами форта. Да и подчиненные словно снова вспомнили, что мы находимся не в родном Ашере, а в чужом мире, и здесь не место подобному разгильдяйству. Что же касалось ОС, то день ото дня среди еще потока элементалей собирать получалось все меньше. В течение суток удавалось уничтожить чуть меньше 1000 элементалей F-ранга, а в последние дни этой седмицы и 500 не набиралось. Мои же воины возле форта так и вообще уничтожали лишь тех тварей, кто пробивался к нам со второстепенных направлений, и там тварей было еще меньше. Казалось, всю эту несметную армию перетянул на себя демонический легион. Но даже так, за эту седмицу лично мне собрать удалось целых 21735 ОС. Все это еще при том, что я не пропускал практически ни одной твари, в принципе, появляясь в форте лишь изредка, так, чтобы скорее о моем присутствии не забывали подчиненные, которые, казалось, уже окончательно расслабились. Хотя Улер изменение ситуации понял очень быстро, впрочем, как и Себе, и прохлаждающиеся было новобранцы практически немедленно приступили к постоянным тренировкам в стенах форта, чтобы не терять боевых навыков, или, скорее, чтобы просто занять их хоть чем-то. Ведь безделье — самый страшный враг рядового солдата. Вообще-то, хитиновые подчиненные не слишком заботили меня. Ведь важно было совершенно иное, как минимум потому, что я рассчитывал собрать лично себе куда больше ОС. Теперь же тут встает вопрос, что с текущим уменьшением количества пребывающих тварей не то что улучшить все мои навыки не удастся, но и заполнить имеющиеся неофициальные накопители не выйдет в полной мере, что в корне нарушало мои планы. К сожалению, это даже при том, что форт за эту седмицу посетило еще 5 старших коротов Диранга. Поодиночке, конечно, и не в составе хоть сколько-нибудь организованной группы, что было более естественно для них. Пусть даже с учетом полученных с них ОС, мне пока что виделась совсем нерадостная ситуация. Хотя моя ненасытная гоблинская алчность, конечно, была согласна с решением по созданию прорыва демонического легиона, потому что сражаться с высшим элементалем Сиранга у меня бы все равно не получилось. Ведь только к концу этой недели мне удалось вновь собрать предельное количество эманаций тьмы. 988,5. За более чем 200 дней, проведенных на осколке последней воли. И даже такой объем вызывал смутную тревогу. Причем за это время мне так и не удалось обучиться не только полету за счет воли, но и даже вообще повторить левитацию. Тут вроде бы я был очень близок к решению этого сложного вопроса, но он, словно бы чем сильнее я старался, тем все больше возможность полета отдалялась от меня. Вполне себе разумеется, это неимоверно раздражало, заставляя клокочущую ярость внутри гореть адским пламенем. И казалось, даже свет внутри меня был со мной полностью солидарен, словно и он желал летать. Ну и, конечно, со старших элементалей Диранга я не только собрал ОС, но и заполучил их сердца, что, впрочем, было сделать несложно. Ведь именно эти хорошо бронированные твари не ощущали никакой опасности для себя, и поэтому защитные барьеры заранее не активировали. благодаря чему атаковал я их, можно сказать, в упор. И противопоставить этим самоуверенным каменюкам подобной неожиданной атаке было попросту нечего. Так что теперь в моих запасниках находилось целых 6 подобных дорогостоящих артефактов. Правда, карт навыков с этих гигантов мне не досталось. Все же Диранг имел очень низкий шанс выпадения. Что еще меня изрядно не порадовало, так это невозможность древлей размножаться на осколки последней воли. Из-за отсутствия праны в пространстве процесс деления ростков никак не мог быть начат. Так что, значит, часть моих планов придется пересмотреть. Надо попытаться расположить рассадник этих тварей где-то в другом месте. В моих замыслах вообще это был очень перспективный план — захватывать сильных существ и порабощать их разум и волю с помощью древлей, не заботясь убеждением и уговорами, тем или иным способом. Тех же представителей хаоса, всевозможных демонов, которые служили бы мне, даже не зная об этом. Ожидалось, что таким образом я бы смог получить очень сильную армию. В открывшихся несколько неблагоприятных обстоятельствах, как итог, данную стратегию придется глобально доработать, ведь рассадник с древлями должен быть изолирован и защищен от посторонних глаз. По некоторым размышлениям, в мире Ашшар расположить его будет, скорее всего, невозможно. Да и опасно это будет для меня лично. Впрочем, такой вариант я все равно не отбрасывал полностью. В общем, есть над чем подумать. Предпринятая в качестве эксперимента попытка расположить древли за границей энергетического барьера осколка в пределах мертвого мира ни к чему не привела. Ведь этим паразитам как-то нужно хоть чем-то дышать. Да и высокие температуры их все же могут уничтожить. К тому же, что самое неприятное, Мирит отметил, что на территории мертвого мира нет праны, впрочем, как и маны тоже. Также мне удалось достичь следующего ранга доступа к осколку, набрав недостающие 150 единиц силы души. И, наконец-то, преодолеть границу в 10 000 единиц силы души в артефакте.